21. Оставляя этот увещательный тон и не сходя до настроения, приличествующего созерцающему, я повторю, что только у греков мы можем научиться тому значению, которое имеет для сокровеннейших жизненных глубин народа подобное чудесное в своей внезапности пробуждение трагедии. Народ, сражавшийся с персами на полях битв, был народом трагических мистерий. И с другой стороны, народу, который вел эти войны, необходима трагедия как целительный напиток. Кто бы заподозрил именно в этом народе, после того, как он в целом ряде поколений был до глубины потрясаем конвульсиями дионисического демона, способность к такому равномерному и сильному проявлению простейшего политического чувства, естественных патриотических инстинктов, первобытной, мужественной воинственности. Ведь при всяком значительном распространении дионисических возбуждений заметно, как дионисическое освобождение от оков индивида прежде всего дает себе чувствовать в доходящем до безразличия и даже до враждебности умаление политических инстинктов. И с другой стороны, несомненно и то, что градозиждущий Аполлон есть также и гений принципии индивидуационис, а государство и патриотизм не могут жить без утверждения личности. Из оргиазма для народа есть только один путь — путь к индийскому буддизму, который, чтобы вообще при его стремлении в ничто быть сносным, нуждается в указанных редких экстатических состояниях, возносящих над пространством, временем и индивидом. А эти состояния, в свою очередь, обусловливают необходимость философии, учащей преодолевать посредством представления неописуемую тягость промежуточных состояний. С той же необходимостью народ, исходящий из безусловного признания политических стремлений, попадает на путь крайнего обмерщения, самым грандиозным, но зато и самым ужасающим выражением которого служит Римское империум. Поставленные между Индией и Римом и постоянно побуждаемые к соблазну выбора между ними, греки сумели в дополнение к упомянутым двум формам изобрести третью, чистую в своей классичности. Им самим, правда, недолго пришлось пользоваться ее, но потому она и бессмертна. Ибо слово, что любимцы богов умирают рано, имеет силу для всех вещей. Но также несомненно и то, что после этого они вместе с богами живут вечно. Нельзя же требовать от наиблагороднейших предметов, чтобы они имели прочность дубленой кожи. Грубая устойчивость, как она была, например, свойственна римскому национализму, едва ли принадлежит к необходимым атрибутам совершенства. Если же мы спросим, с помощью каких целебных средств грекам удалось в великую эпоху их существования при необычайной напряженности их дионисических и политических стремлений не только не истощить своих сил в экстатическом самоуглублении или в изнурительной погоне за мировым могуществом и мировой славой, но даже достигнуть того дивного смешения, какое свойственно благородному, одновременно и возбуждающему, и созерцательно настраивающему вину, то придется вспомнить о необычайной, взволновавшей всю народную жизнь, очищающей и разряжающей силе трагедии, высшая ценность которой станет нам отчасти ясна лишь тогда, когда она и нам предстанет, как и грекам, совокупностью всех предохраняющих целебных сил и державной посредницей между сильнейшими, но по существу своему и наиболее роковыми свойствами народа. Трагедия всасывает в себя высший музыкальный оргиазм и тем самым приводит именно музыку как у греков, так и у нас, к совершенству. Но затем она ставит рядом с этим трагический миф и трагического героя, и этот последний, подобно могучему титану, приемлет на рамена свои весь дионисический мир и снимает с нас тяготу его. Между тем, как, с другой стороны, она при посредстве того же трагического мифа в лице трагического героя способствует нашему освобождению от алчного стремления к этому существованию, напоминая нам о другом бытии и высшей радости, которые борющийся и полный предчувствий герой приуготовляется своей гибелью, а не своими победами. Трагедия ставит между универсальным значением своей музыки и дионисически восприимчивым зрителем некоторое возвышенное подобие, миф, и возбуждает в зрителе иллюзию, будто музыка есть лишь высшее изобразительное средство для придания жизни пластическому миру мифа. Опираясь на этот благородный обман, она может теперь дать волю своим членам в дифирамбической пляске и, не задумываясь, отдаться аргеистическому чувству свободы, на что она, будучи только музыкой и не располагая указанным обманом, не могла бы решиться. Миф обороняет нас от музыки, и, с другой стороны, только он и придает ей высшую свободу. В благодарность за это музыка приносит в дар трагическому мифу такую всепроникающую и убедительную метафизическую значительность, какой слово и образ без этой единственной в своем роде помощи никогда не могли бы достигнуть. И в особенности при ее посредстве трагическим зрителям овладевает именно то, упомянутое нами выше, уверенное предчувствие высшей радости, путь которой ведет через гибель и отрицание, так что ему чудится, словно с ним внятно говорит сокровеннейшая бездна вещей. Если в приведенных рассуждениях я, быть может, сумел дать лишь предварительное и только для немногих сразу понятное выражение этому трудному представлению, то именно теперь я не могу не сделать еще одну попытку толкования и не обратиться к моим друзьям с просьбой подготовиться к уразумению общего положения рассмотрением отдельного примера, известного нам всем по опыту. При разборе этого примера я не могу ссылаться на тех, кто пользуется картинами сценических событий, словами и эффектами действующих лиц, чтобы с их помощью ближе подойти к восприятию музыки. Ибо для всех подобных людей музыка не есть родной язык, и они даже при этой помощи не проникают дальше преддверия музыки, никогда не смея коснуться ее сокровеннейших святынь, а некоторые из них, как Гервинус, не достигают этим путем даже и преддверия. Нет, я обращаюсь лишь к тем, кто, непосредственно сроднившись с музыкой, имеет в ней как бы свое материнское лоно и связаны с вещами почти исключительно при посредстве бессознательных музыкальных отношений. К этим подлинным знатокам музыки обращаю я вопрос. Могут ли они представить себе человека, который был бы способен воспринять третий акт Тристана и Изольды без всякого пособия слова и образа, в чистом виде, как огромную симфоническую композицию, и не задохнуться от судорожного напряжения всех крыльев души? Человек, который, как в данном случае, словно бы приложил ухо к самому сердцу мировой воли и слышит, как из него бешеное желание существования изливается по всем жилам мира, то как гремящий поток, то как нежный распыленный ручей, да разве такой человек не был бы сокрушен в одно мгновение? Да разве он мог бы в жалкой стеклянной оболочке человеческого индивида вынести этот отзвук бесчисленных криков радости и боли, несущихся к нему из необъятных пространств мировой ночи, и не устремиться неудержимо при звуках этого пастушьего напева метафизики к своей изначальной родине? И если, тем не менее, подобное произведение может быть воспринято в целом без отрицания индивидуального существования, если подобное творение могло быть создано и не сокрушило своего Творца, то в чем можем мы найти разгадку такого противоречия? Здесь, в сущности, между нашим высшим музыкальным возбуждением и упомянутой музыкой продвигается трагический миф и трагический герой лишь как символ наиболее универсальных фактов, о которых непосредственно может говорить только музыка. Но в качестве такого символа миф, если бы мы ощущали как чисто дионисические существа, остался бы совершенно в стороне от нас, незамеченный нами и лишенный всякого действия, и мы ни на минуту не были бы отвлечены им от внимания отзвуку «Универсалия Антерем». Однако тут-то и пробивается вперед аполлоническая сила, направленная на восстановление уже почти расколотого индивида с целебным бальзамом упоительного обмана. Нам внезапно кажется, что мы видим перед собой только одного Тристана, слышим, как он, недвижный, глухо вопрошает себя, старый напев «Зачем разбудил он меня?». И то, что прежде производило на нас впечатление глухих вздохов, вырывающихся из средоточия бытия, теперь говорит нам только, что пустынна морская даль. И где, казалось, мы должны были бездыханные угаснуть в судорожном напряжении всех чувств, и лишь немного еще связывало нас с этим существованием, мы теперь видим и слышим там лишь насмерть раненого и все же неумирающего героя с его отчаянным зовом стремиться, жаждать, в смерти изнемогать от стремлений, не умирать от тоски желаний. И если прежде ликующие звуки рога после такой безмерности и такого преизбытка пожирающих мук резали нам сердце почти как высшая мука, то теперь между нами и этим ликованием в себе стоит ликующий курвинал, обращенный лицом к кораблю, несущему Изольду. Как не сильно проникает в нас сострадание, в известном смысле это сострадание все же спасает нас от изначального страдания мира, как символический образ мифа спасает нас от непосредственного созерцания высшей идеи мира, а мысль и слово — от несдержанного излияния бессознательной воли. Благодаря этому дивному аполлоническому обману нам кажется, словно здесь само царство звуков встает перед нами, подобно образам пластического мира, словно и в нем, как в наинежнейшем и наипригоднейшем для выражения материале, оформлено и пластически выковано все только та же история судьбы Тристана и Изольды. Таким образом, аполлоническое начало вырывает нас из всеобщности дионисического и внушает нам восторженные чувства к индивидам. К ним приковывает оно наше чувство сострадания. Ими удовлетворяет оно жаждущие великих и возвышенных форм чувства красоты. Оно проводит мимо нас картины жизни и возбуждает нас к вдумчивому восприятию сокрытого в них жизненного зерна. Необычайной мощью образа, понятия, эстетического учения, симпатического порыва аполлоническое начало вырывает человека из его оргиастического самоуничтожения и обманывает его относительно всеобщности дионисического процесса мечтой, что он видит отдельную картину мира, например, Тристана и Изольду, и что музыка служит для того, чтобы он мог, возможно, лучше и сокровеннее ее видеть. На что только не способны чары мудрого целителя Аполлона, раз он в состоянии даже вызвать в нас иллюзию, что дионисическое начало, служа аполлоническому, может усилить действие последнего, и что музыка есть по существу та форма искусства, в которую отливается аполлоническое содержание. При этой предустановленной гармонии, объединяющей совершенную драму и ее музыку, драма достигает высшей степени образной наглядности вне этого недоступной словесной драме. Как все живые образы сцены в самостоятельно движущихся мелодических линиях упрощаются пред нами до резкой отчетливости волнистой черты, так совокупность этих линий звучит нам в смене гармонии с тончайшей симпатией передающих текущий ход событий. Эта смена гармонии делает нам непосредственно понятными отношения вещей в чувственно воспринимаемых, но ничуть не абстрактных формах. Равным образом, в ней мы познаем, что только в этих отношениях раскрывается во всей ее чистоте сущность какого-либо характера и мелодической линии. И между тем, как музыка заставляет нас таким образом видеть больше и глубже, чем мы обычно видим, и обращать сценическое действие в нежную и тонкую ткань, самый мир сцены для нашего одухотворенного, обращенного внутрь взора, столь же бесконечно расширяется, как и освещается изнутри. Что мог бы нам дать аналогичного словотворец, силящийся посредством гораздо более совершенного механизма, косвенным путем, исходя из слова и понятия, достигнуть этого внутреннего расширения созерцаемого нами сценического мира и внутреннего освещения его? Если же и музыкальная трагедия тоже опирается на слово, то ведь она может одновременно обнаружить подпочву и месторождение слова и выяснить нам внутренний процесс его возникновения. Ну а только что описанном процессе позволительно с одинаковой уверенностью сказать, что он является лишь блестящей иллюзией, а именно тем упомянутым выше аполлоническим обманом, задача которого лежит в освобождении нас от дионисического напора и чрезмерности. В сущности, отношение музыки к драме как раз обратное. Музыка есть подлинная идея мира, драма же только отблеск этой идеи, отдельная брошенная ею тень. Упомянутая нами тождественность мелодической линии и живого образа, гармонии и соотношения характеров этого образа справедливо в смысле обратном тому, который мог нам показаться при взгляде на музыкальную трагедию. Как бы наглядно мы ни двигали, ни оживляли и ни освещали изнутри образ, он всегда остается лишь явлением, от которого нет моста, ведущего в истинную реальность, в сердце мира. А из этого-то сердца и говорит музыка. И бесчисленные явления подобного рода могут сопутствовать одной и той же музыке, но им никогда не исчерпать ее сущности, и всегда они останутся только ее внешними отображениями. Популярным и совершенно ложным противоположением души и тела немного поможешь при объяснении трудных для понимания соотношений между музыкой и драмой, а только все спутаешь. Но не философская грубость упомянутого противоположения стала, по-видимому, именно у наших эстетиков, кто знает в силу каких причин, излюбленным догматом, между тем, как о противоположении явлений и вещи в себе они ничего не знают или тоже по неизвестным причинам знать не хотят. Если даже при нашем анализе выяснилось, что аполлоническое начало в трагедии путем обмана одержало решительную победу над дионисическим первоэлементом музыки и использовало эту последнюю в своих целях, а именно для доведения драмы до высшей степени ясности, то к этому следует прибавить, однако, весьма важное ограничение. В наисущественнейшей точке этот аполлонический обман прорван и уничтожен. Драма, развертывающаяся перед нами при помощи музыки, с такой внутренно освещенной четкостью всех движений и образов, что нам кажется, словно мы видим возникновение ткани на ткацком станке и то поднимающиеся, то опускающиеся нити основы и утка, в целом достигает действия лежащего по ту сторону всех аполлонических художественных воздействий. В совокупном действии трагедии дионисическое начало вновь приобретает перевес. Она заканчивается такими звуками, которые никогда не могли бы донестись из области аполлонического искусства. И тем самым аполлонический обман открывается тем, что он и есть, то есть прикрытием на время хода трагедии, собственно, дионисического действия, которое, однако, настолько могущественно, что побуждает в конце самую аполлоническую драму вступить в такую сферу, где она начинает говорить с дионисической мудростью и отказывается от самой себя и своей аполлонической видимости. Таким образом, трудное для понимания отношение аполлонического и дионисического начала в трагедии могло бы действительно быть выражено в символе братского союза обоих божеств. Дионис говорит языком Аполлона, Аполлон же, в конце концов, языком Диониса, чем и достигнута высшая цель трагедии и искусства вообще. 22. Пусть внимательный друг, опираясь на собственный опыт, представит себе теперь действие истинной музыкальной трагедии во всей его чистоте и без всякой посторонней примеси. Мне сдается, что я так описал феномен этого действия с обеих его сторон, что теперь он сумеет истолковать себе свой опыт. Он вспомнит именно, как он, при взгляде на движущийся перед ним миф, чувствовал себя возвышающимся до некоторого рода всеведения, словно сила зрения его глаз, не только плоскостная сила, но может проникать и внутрь вещей, словно он теперь при помощи музыки, как бы чувственными очами, видит перед собой порывы воли, борьбу мотивов, все пребывающий поток страстей в форме целого множества живых и подвижных линий и фигур, словно он получил тем самым способность погружаться в утонченнейшие тайны бессознательных душевных движений. Между тем, как он таким образом сознает в себе высший подъем своих направленных к наглядности и внутреннему просветлению стремлений, он, однако, с не меньшей определенностью чувствует и то, что этот длинный ряд аполлонических художественных воздействий все же дает ему не то блаженное пребывание в безвольном созерцании, которое пластик и эпический поэт, как аполлонические художники по существу, порождали в нем своими художественными произведениями. Другими словами, он не достигает в указанном созерцании оправдания мира индивидуации, представляющего вершину и внутренний смысл аполлонического искусства. Он взирает на просветленный мир сцены и все же отрицает его. Он видит перед собой трагического героя в эпической отчетливости и красоте и все же радуется его гибели. Он во всей глубине понимает происходящее на сцене и все же охотно бежит в непостижимое. Он чувствует оправданность действий героя, и все же строй души его подъемлется все выше, когда эти самые действия уничтожают своего виновника. Он содрогается перед страданиями, постигшими героя, и все же чувствует в них залог высшей, бесконечно более могущественной радости. Он видит больше и глубже, чем когда-либо, и все же желал бы ослепнуть. Из чего могли бы мы вывести это удивительное самораздвоение, этот перелом аполлонического острия, как не из дионисических чар, которые, создавая видимость крайнего перевозбуждения аполлонических порывов, все же в силах покорить и заставить служить себе даже и этот переизбыток аполлонической силы. Трагический миф может быть понят лишь как воплощение в образах дионисической мудрости аполлоническими средствами искусства. Он приводит мир явления к тем границам, где последний отрицает самое себя и снова ищет убежище в лоне истинной и единой реальности. А там он вместе с Изольдой как бы запевает ее метафизическую лебединую песню. В нарастании волн, в этой песне стихий, в беспредельном дыхании миров растаять, исчезнуть, все забыть, о, восторг! Таким, опираясь на опыты подлинно эстетического слушателя, представляем мы себе самого трагического художника, как он, подобно щедрому божеству индивидуации, создает свои образы, в каковом смысле его дело вряд ли можно понимать как подражание природе, как затем, однако, его могучее дионисическое стремление поглощает весь этот мир явлений, чтобы за ним и путем его уничтожения дать нам предчувствие высшей художественной прорадости в лоне Первоединого. Правда об этом возвращении на древнюю изначальную родину, о братском союзе обоих богов искусства в трагедии и об одновременно аполлоническом и дионисическом возбуждении слушателя, наши эстетики ничего нам рассказать не могут. Между тем, как они неустанно занимаются характеристикой трагизма, находя его сущность в борьбе героя с судьбою, в победе нравственного миропорядка или в достигаемом трагедии разрежении аффектов. Каковая их невозмутимость наводит меня на мысль, что они, пожалуй, вообще эстетически невозмутимые люди и по отношению к созерцанию трагедии могут быть приняты в расчет лишь как моральные существа. Еще никогда, начиная со времен Аристотеля, не было дано такого объяснения трагического действия, исходя из которого можно было бы заключить о художественных состояниях и эстетической деятельности слушателя. Порой предполагается, что сострадание и страх приводят к облегчающему душу разрежению строгой значительностью изображаемых событий. Иногда же имеется в виду чувство подъема и воодушевления в смысле некоторого нравственного миропонимания, вызываемое в нас победою добрых и благородных принципов и принесением в жертву героя. И насколько я убежден, что для весьма многих людей именно в этом и только в этом заключается все действие, производимое на них трагедией, настолько же ясно следует из сказанного, что все подобные люди, вкупе с их эстетиками-истолкователями, равно ничего не поняли в трагедии, как в высшем искусстве. Упомянутое патологическое разрежение, катарсис Аристотеля, о котором филологи еще не знают толком, следует ли его причислить к медицинским или к моральным феноменам, напоминает мне одну замечательную догадку Гёте. «Без живого патологического интереса, — говорит он, — и мне никогда не удавалось обработать какое-либо трагическое положение, почему я охотнее избегал, чем отыскивал его». Не было ли, пожалуй, одним из преимуществ древних, что и высший пафос был у них лишь эстетической игрой, между тем, как мы принуждены пускать в ход естественность, верность природе, чтобы создать нечто подобное? На этот последний, столь глубокомысленный вопрос мы вправе ответить теперь, основываясь на наших дивных опытах, утвердительно. После того, как нам именно на музыкальной трагедии с изумлением пришлось испытать, как высший пафос все же может быть лишь эстетической игрой, почему мы и считаем себя вправе полагать, что лишь теперь первофеномен трагизма описан с некоторым успехом? Кто и теперь еще умеет толковать только об упомянутых выше подсобных воздействиях извне эстетических сфер и не чувствует себя подъятым выше патолога морального процесса, тому остается только махнуть рукой на свою эстетическую природу. Причем мы можем рекомендовать ему в качестве невинного суррогата интерпретацию Шекспира на манер Гервинуса и прилежное выискивание поэтической справедливости. Таким образом, с возрождением трагедии возродился и эстетический слушатель, на месте которого до сих пор сидело в театральных залах некоторые достопримечательные quid pro quo с полуморальными, полуучеными претензиями. Критик. В занимаемой им до сих пор сфере все было искусственно и лишь закрашено некоторой видимостью жизни. Сценический художник на самом деле не знал уже больше, что ему делать с таким слушателем, прикидывающимся критиком. И вместе со вдохновляющим его драматургом или оперным композитором тревожно разыскивал какие-либо остатки жизни в этом претенциозно пустом и неспособном к наслаждению существе. а подобные критики составляли до сих пор публику. Студент, школьник, даже безвреднейшее существо женского пола — все уже были против своей воли подготовлены воспитанием и периодической прессой к подобному восприятию художественного произведения. Более благородные натуры среди художников рассчитывали при такой публике на возбуждение морально-религиозных сил, и обращение к нравственному миропорядку являлось как нечто замещающее там, где, собственно, могучие чары искусства должны были бы привести в восторг подлинного слушателя. А то еще бывало, что драматург излагал слушателям какую-либо величественную или, по меньшей мере, способную возбудить их современную политическую и социальную тенденцию, так что они могли отвлечься от своего критического истощения и предаться аффектам вроде тех, которые они испытывали в патриотические и воинственные минуты или перед ораторской трибуной парламента, или при осуждении преступлений и порока. Каковое осуждение от подлинных целей искусства, как тут, так и там, должно было привести к прямому культу тенденций. Но здесь наступило то, что всегда наступало при всяких искусственных искусствах. Стремительно быстрая порча названных тенденций, так что, например, тенденция пользоваться театром как учреждением для морального воспитания народа, которое во времена Шиллера еще имело серьезный смысл, теперь причисляется к курьезным остаткам старины и уже пережитой ступени образования. С той минуты, как критик начал властвовать в театре и концерте, журналист в школе, пресса в обществе, искусство выродилось в предмет забавы низшего сорта, и эстетическая критика стала служить связующим средством для тщеславного, рассеянного, себелюбивого, да к тому же еще и бедного оригинальности общества, внутренний смысл которого раскрывает нам шопенгауровская притча о дикобразах. Так что никогда еще столько не болтали об искусстве и в то же время так низко не ценили его. И встретишь ли теперь еще человека, с которым можно было бы потолковать о Бетховене и Шекспире? Пусть каждый, сообразно своему чувству, ответит на этот вопрос. Он, во всяком случае, докажет своим ответом, как он представляет себе образование, предположив, конечно, что он вообще пытается дать себе отчет по этому вопросу и не онемел еще от его неожиданности. С другой стороны, кое-кто из числа благородных и более тонко одаренных натур, хотя бы он и был уже вышеописанным способом мало-помалу обращен в критического варвара, сумеет порассказать нам о столь же неожиданном, сколь и совершенно непонятном ему действии, которое произвело на него, ну, хотя бы, к примеру, удачное исполнение Лоенгрина. Только ему недоставало, пожалуй, при этом направляющей и указующей руки. Так что и это непостижимо многообразное и ни с чем не сравнимое чувство, которое потрясло его тогда, осталось случайным и, как загадочное светило, угасло после краткого блеска. Но в те минуты он предчувствовал, что значит быть действительно эстетическим слушателем.